На следующий день мы наняли повозку с осликом, водрузили на нее клетку со львом и, увенчанная лаврами, принялись корцевать вокруг, гордясь нашими пропитавшимися кровью повязками. У ворот Антиохии стража хотела задержать нас и отобрать лошадей, но когда мы объявили, что направляемся в совет города с повинной, начальник передумал, однако решил вечно сопровождать нас. Двое стражников с жезлами в руках прокладывали нам путь, поскольку, как это водится в Антиохии, стоило вести о необычном событии облететь город, к заставе тотчас сбежалась толпа зевак. Они наперебой поносили нас, ибо прошел слух, будто мы хотели обесчестить всех городских девственниц и наругаться над местными богами. Напуганный шумом и криками, лев стал рычать и рычал все громче и громче, распаляя сам себя, так что наши кони вновь задрожали и принялись прыгаться и становиться на дыбы. Возможно, впрочем, что лев разъярился благодаря стараниям их искусного укротителя, но да суть не в этом, а в том, что антиохийцы умолкли и освободили дорогу. Мало того, некоторые сердобольные женщины даже жалели нас и горько плакали, указывая на наши свежие царапины. Кто собственными глазами видел широкую, вытянувшуюся на несколько стадий главную улицу Антиохии с ее бесконечными колоннадами, уже верно догадался, что наше возвращение постепенно начало напоминать триумфальное вступление в город победителей, и мы отнюдь не походили на раскаявшихся. Мы были молоды, наше честолюбие вновь проснулось, и, подойдя к городскому совету, мы ощущали себя скорее героями, чем преступниками. Отцы города для начала позволили нам подарить нашего льва Антиохии и посвятить его Юпитеру-покровителю, которого в Антиохии чаще всего называли Ваалом. И лишь после этого мы были подведены к судьям, с которыми как раз беседовал знаменитый адвокат, присланный моим отцом. Впрочем, наше добровольное возвращение и без того произвело на судей глубокое впечатление. Правда, они забрали у нас кони, и все наши возражения не помогли. А еще нам пришлось выслушать резкие слова о падении нравов среди молодежи. Какое же будущее грядет, если сыновья лучших семей из города подают дурной пример народу? Нет. Все было совсем иначе во времена юности наших отцов и дедов. Когда я с Барбом вернулся домой, погребальный венок висел на наших дверях. Смотрите, даже Софрония. Но потом она разразилась слезами и поведала, что мой учитель Семай за день до этого попросил принести ему таз теплой воды и вскрыл себе вены. Его обнаружили только утром, уже мертвого. Отец сразу заперся у себя в комнате и никого не принимал, даже вольно отпущенников, что пришли утешить его. Я не любил вечно брюзжащего и очень обидчивого Тимая, которому нельзя было угодить, но теперь, после его самоубийства, во мне заговорила совесть. Ведь я ударил его, своего учителя, и своим проступком навлек на него позор. Меня охватил ужас. Позабыв, как храбро глядел я недавно в глаза льву, я разрыдался и решил навсегда убежать из дому, чтобы уйти на корабле в море, или сделаться гладиатором, или завербоваться в легион, затерянный в странах вечного льда и снегов, или где-нибудь в раскаленных песках на границе с Парфией. Но я понимал, что мне не удалось бы покинуть город, ибо меня сразу арестовали бы и припроводили в тюрьму. И вот я в своем упрямстве решил последовать примеру Тимая и облегчить участь отца, избавив его от себя.